Я читаю книгу «Исход», главу 32. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: „Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: „Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: „Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. И сказал Господь Моисею: „Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя“. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: „Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: „Умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно“. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: „Военный крик, встань!“ Но Моисей сказал: „Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих“. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: „Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?“ Но Аарон сказал: „Да не возгорается гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: „Сделай нам Бога, который шел бы перед нами“. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им: „У кого есть золото, снимите с себя“, и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень? Ко мне!» И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левиины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ этот, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон.